Глава 31. Переписка с Веною насчет Ботты нисколько не замедлила хода следствия над обвиняемыми в злом умысле против императрицы. По окончании следствия было составлено Генеральное собрание в Сенате. В состав его, кроме высших сановников и сенаторов, вошли еще и духовные лица, а именно епископ Суздальский Симеон, псковский епископ Стефан и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Кирилл. В этом собрании только один сенатор, имя которого осталось неизвестным, полагал, что будет достаточно предать виновных обыкновенной смертной казни, так как, говорил он, осужденные еще никакого насилия не учинили, да и русские законы не содержат в себе точного постановления на такого рода случаи относительно женщин, которые в настоящем деле составляют большинство. Но мнение этого сенатора было отвергнуто прочими членами собрания. Особенно горячился в настоящем случае принц Гессен-Гомбургский, обыкновенно уклонявшийся по незнанию им русского языка от участия в обсуждении государственных дел. Но на этот раз у него нашлось умение говорить по-русски, хотя и очень плохо. Неимение письменного закона не избавляет виновных от наказания, крикнул он, вскочив с места, да и в настоящем случае кнут и колесование должны считаться самыми легкими казнями. Принцу, подавшему такое мнение из приязни к Лестоку, начали вторить и другие сановники и сенаторы и предлагали, как и он, посадить виновных на кол. Трубецкой настоятельно требовал колесования Бестужевой, хотя лишь несколько лет тому назад похоронил ее родную сестру, а свою жену, Анастасию Гавриловну, рожденную Головкину. После довольно продолжительных суждений собрание приговорило Бестужеву, а также Лопухиных, отца, мать и сына, к урезанию языков и колесованию. Машкова и князя Путятина к четвертованию, а Зыбина и Софью Лилиенфельд к обезглавлению. По постановлению приговора Лесток, как первоприсутствующий, обратился к собранию с вопросом, не пожелает ли кто возразить против этого приговора, но все безусловным молчанием выразили на него согласие. Приговор был подписан 19 членами Генерального собрания, и положено было привести его в исполнение перед коллежскими апартаментами, то есть на том месте на Васильевском острове, где ныне находится биржевой сквер перед зданием университета, занятым в то время 12 коллегиями. 29 августа 1743 года Петербург пришел в сильное движение, так как накануне по городу было объявлено с барабанным боем, что на следующий день будет произведена казнь над обвиненными в злом умысле против персоны Ее Величества. Все кинулись на Васильевский остров, но многие, к своему сожалению, ошиблись в своих ожиданиях. Хотя на площади перед коллежскими апартаментами высился сколоченный из старых грязных досок эшафот, но на нем не видно было ни колеса, ни плахи, ни спиц, на которые втыкали отрубленные головы. Догадывались, что, должно быть, государыня смягчила приговор, постановленный Генеральным собранием. На эшафоте около столба, сделанного наверху в виде буквы «Глаголь», висел под деревянным навесом сигнальный довольно большой колокольчик, в который звонил один из экзекуторов, извещая о начале казни, а по площадке эшафота расхаживали палачи, развешивая через перила длинные ременные кнуты. Не только вся площадь и галереи бывшего тогда там гостиного двора, но и крыши окружавших домов были наполнены народом. Из окон коллежских апартаментов смотрели представители и представительницы высшего общества, между которыми находились и все члены Генерального собрания. Полицейские драгуны расставляли экипажи знатных персон на особом, как бы почетном месте, с которого лучше можно было видеть все происходящее на эшафоте. Все это, конечно, мог заметить только посторонний человек, но осужденные, которых вывели на площадь под крепким, окружавшим их со всех сторон конвоем, не знали еще о тех мучениях и казнях, которые ожидали их. Экзекутор зазвонил в колокольчик, и приговоренных к казни взвели на эшафот при барабанном бое. Затем, по данному сенатским секретарем знаку, барабаны смолкли, и по команде начальствующего над военным отрядом отряд взял ружье на караул, а секретарь начал чтение длинного указа. В указе этом излагались все вины осужденных, а затем и состоявшийся о каждой и о каждом из них приговор, с дополнением, что государыня отменила смертную казнь, заменив ее наказанием кнутом с урезанием языка Лопухиной и Бестужевой. Софью же Лилиенфельд по причине приближающихся родов на площадь не выводили, но приказано было объявить ей, что по разрешению ее от бремени она будет высечена плетьми. Все это и было исполнено. Степан Лопухин и его сын не перенесли пыток и жестокого битья кнутом, и вскоре оба умерли в отдаленной ссылке. Лопухина была отправлена в Якутск, она протомилась в ссылке почти 20 лет. Никто не узнал бы в возвращенной впоследствии старухе прежнюю блестящую красавицу. Годы и страдания слишком изменили ее. Возвратясь из ссылки при Петре III, она стала посещать тот круг общества, в котором жила прежде, и когда хотела сказать что-нибудь, то наводила на всех ужас, так как вместо прежнего звонкого голоса теперь слышалось какое-то дикое мычание. Бестужева, как меньше пострадавшая при урезании языка, могла, хотя и с большими усилиями, и весьма неясно выговаривать некоторые немногосложные слова. Обергофмаршал Михайло Бестужев-Рюмин, остававшийся во время производства следствия над его женою под арестом, был по окончании дела посажен в каземат, где и отсидел 3 месяца, после чего его отпустили за границу для поправления здоровья и для развлечения. 62-летний старец развлекся там на свой лад, женившись на молоденькой хорошенькой вдовушке графине Гаугвиц. Брат его, Алексей, несмотря на козни Листока, по смерти князя Черкасского был сделан канцлером. Впоследствии, однако, и ему пришлось отправиться в ссылку, но не в отдаленную. Кара, постигшая Лопухину, ее мужа и старшего сына, отразилась и на других детях Натальи Федоровны. Старшая дочь ее, Наталья, была лишена фрейлинского знака и удалена от двора, а 2 младших сына были отправлены к их родственникам в дальнюю деревню. Оба брата ее, Петр и Владимир, долго содержались под арестом, а потом не были допускаемы ко двору. Имения сосланных Лопухиных были отписаны на государыню и розданы ею другим. О майоре Фалькенберге не встречается никаких сведений. Поручик Фридрих Бергер был награжден и деньгами, и поместьем, и переведен в конную гвардию. Впоследствии он был подполковником гвардии. Дальнейшая судьба его неизвестна.